палец не грех. Торжествует наша земля, небеса славят Бога. Дети света и дети дня, нам открыта в жизнь дорога. Царство Божье внутри меня, царство счастья и света. Дух Господень любви и огня, Он наполнил всю планету. Жизнь, дорога, царство Божье внутри меня, царство счастья и света. Дух Господень любви и огня, Он наполнил всю планету. Никого не бойтесь в мире, тот, кто в нас живет, сильнее всех. Новое творение Божье побеждает мир, болезнь и грех. Новое творение Божье побеждает мир, болезнь и грех. Новое творение Божье побеждает мир, болезнь и грех. Торжествует наша земля,